Мисс Винтер замолчала, глядя в пустой угол комнаты, где ее прошлое являлось ей более реальным и живым, чем мне мое настоящее. Печаль и страдания смутно угадывались в выражении ее лица. Сознавая, насколько тонка нить, связывающая ее с прошлым, я боялась нарушить эту связь своим неуместным вмешательством, но в то же время жаждала услышать продолжение истории. Пауза, однако, затягивалась. «А вы?» — осторожно напомнила я. «Как к ней относились вы?» «Я?» — она растерянно моргнула. «Мне она нравилась. В том-то вся беда». «Беда?» Она снова моргнула, чуть изменила позу в кресле и посмотрела на меня иным, уже острым и ясным взглядом. Связующая нить оборвалась. «Думаю, на сегодня достаточно. Вы можете идти». Коробка жизней. Начиная с истории об Эстер, я втянулась в прежний ритм работы. По утрам я слушала рассказы мисс Винтер, все реже делая пометки в блокноте, а потом в своей комнате, вооружившись 12 карандашами и верной точилкой, по памяти записывала все услышанное. Переходя с кончика карандаша на бумагу, слова начинали звучать во мне голосом мисс Винтер. Позднее, вслух перечитывая написанное, я чувствовала, как мое лицо невольно воспроизводит ее мимику. Моя левая рука опускалась и поднималась в унисон с ее выразительными жестами, тогда как моя правая недвижно лежала на колене, подобно ее искалеченной кисти. Мое сознание превращало слова в живые картинки. Эстер, чистая и аккуратная, представала в ореоле серебристого света, который все разрастался, захватывая сначала ее комнату, а затем и весь дом вместе с его обитателями. Миссис превращалась из полуслепой старой развалины в женщину с ясным и внимательным взглядом. Эмилина, под влиянием сверкающей ауры Эстер, трансформировалась из грязной, вечно голодной бродяжки в милую и ласковую девочку-пышечку. Исходящее от Эстер сияние достигало даже фигурного сада, где оно пробуждало и гнало в рост молодые побеги на изувеченных самшитовых кустах. Был там, конечно, и Чарли, блуждавший во тьме за пределами светлого круга, слышимый, но невидимый. Упрямый садовник Джон Капун также находился на периферии света, не желая выходить под его лучи. И еще там была Аделина, девочка с таинственной и темной душой. Еще ранее, работая над биографическими очерками, я завела коробку жизней. В ней хранились карточки с данными обо всех людях, имевших отношение к той или иной теме. Имя, род занятий, даты жизни, места проживания и тому подобное. Иногда я могла вообразить, что таким образом доставляю радость покойникам. «Взгляни», как будто говорили они друг другу, глядя на меня с той стороны зеркала. «Она заносит нас в свои карточки. А ведь мы уже 200 лет как в могиле». Если же зеркало было затянуто мглой, и я чувствовала себя заброшенной и одинокой по эту его сторону, карточки казались мне картонными надгробиями, холодными и безжизненными, а коробка, соответственно, олицетворяла собой кладбище. Круг действующих лиц в рассказах мисс Винтер был крайне узок, и это приводило меня в смятение всякий раз, когда я просматривала картотеку. Я получала только текст истории, но испытывала острую нехватку сведений о ее героях. В этот раз я начала заполнять новую карточку. Эстер Барроу, гувернантка, Анжел Филдхаус, родилась, умерла. Я остановилась и стала производить подсчеты. Девочкам тогда было 13. Эстер была в расцвете сил, о чем свидетельствовали ее живость и энергия. Сколько ей было? Около 30 или, может, меньше, 25? То есть всего на 12 лет старше близняшек. Возможно ли? А почему нет? Мисс Винтер умирала на 8-м десятке, но это еще не значило, что кто-то старше ее дюжиной лет. К этому времени обязательно должен быть мертв. Существовал только один способ это узнать.